Это продолжение дела Валюбера. Возле нее? Выдохнул Валанс. Руджери возле нее? Его рука вцепилась в плечо юноши. Он услышал собственный голос, он говорил почти шепотом. «Она — это кто?» «Я не знаю, как ее зовут, сеньор. Красивое лицо, на вид лет 40, а может, чуть побольше, трудно сказать, ведь она вся в крови». По лицу рассыпались черные волосы, горло перерезано. Там еще епископ, который вроде был с ней хорошо знаком, и молодой человек с именем, как у римского императора, ему было почти так же плохо, как мне. Валанс закрыл глаза. Его тело только что разлетелось на массу неуправляемых осколков. Он чувствовал, как сердце колотится у него в ногах, в затылке, и этот глухой гул приводил его в ужас. «Адрес!» — крикнул он. «Адрес! Скорей!» «В самом начале улицы, на левой стороне, если стоять лицом к Святому Петру». Валанс отпустил его плечо и бросился на улицу. Взять такси он не мог. Говорить с таксистом, назвать ему адрес, достать деньги, сидеть на заднем сиденье машины — все это сейчас казалось ему невыполнимым. И он отправился туда пешком, временами бегом, если на это хватало сил. Почему? Почему он не проводил ее? Чтобы добраться от его отеля до Гарибальди, она должна была перейти мост Святого Ангела, свернуть на набережную, потом на Виа Делла Канчеляционе. В 3 часа утра, когда он опять заснул, она, должно быть, шла по этой улице, медленно, чуть ссутулившись, прижав руки к бокам и запахнувшись в свой черный плащ, шла широко, небрежно шагая. Шла, задумавшись, не вполне трезвая, отрешенная, и ее убили. Еще издалека он увидел группу полицейских. Они перекрыли движение по левой стороне улицы, он побежал к ним. В кармане пиджака лежал отчет, который он утром сложил и засунул в конверт. «Какая чушь, бедный мой Ришар», — сказала она. «Так ты, выходит, ничего не понимаешь? Ты ничего не заметил? Но что он должен был заметить? Что?» Когда Валанс подошел, Руджери выслушивал показания свидетеля. Труп был накрыт брезентом, его окружали 5 полицейских. Руджери смотрел, как Валанс приближается к нему. «Вы запыхались, мсье Валанс», — сказал он. «Мне доложили, что вы искали меня. Сожалею, что не позвонил вам, но вы же понимаете, тут такое. Я просто не успел. Это новое убийство меняет все. Боюсь, мы с самого начала шли по ложному пути». Руджери обернулся к стоявшему в ожидании свидетелю. Этот человек был весь в поту. Валанс подошел к телу, накрытому брезентом, и присел на корточки, опершись ладонями на асфальт. Ему казалось, что земля качается у него под ногами. Один из полицейских собрался его отогнать. «Не трогайте его», — вмешался Руджери. «Он имеет право взглянуть. Предупреждаю, мсье Валанс, на это смотреть нелегко. Но если вам очень нужно...» Валанс сделал глубокий вдох и знаком подозвал полицейского. «Приподнимите брезент», — сказал он тихо. Брезгливо поморщившись, полицейский перешагнул через труп и, отодвинув брезент, открыл верхнюю половину тела. Руджери наблюдал за Валансом. Сегодня с утра здесь было уже 3 обморока, и мертвенная бледность этого большого лица не предвещала ничего хорошего. Но Валанс не упал в обморок. «Это Мария Верди», — пробормотал Валанс, с трудом выпрямляясь во весь рост. — «Это Мария Верди, святая совесть священных архивов Ватиканки. А вы этого не знали?» Валанс знаком показал, что не хочет разговаривать. Он протянул руку, чтобы набросить брезент на строгое, с правильными чертами лицо итальянки, и сейчас, только сейчас, его рука начала сильно дрожать. — «Вы устали, мсье Валанс», — сказал Руджери.